Глава 14. Клим на запросы не отвечал. Не работала и телеметрия, которая связывала глайдер, корабль и униход. Очевидно, все связные системы машины, которые управлял Клим, так и остались обесточенными. Это затруднило поиск, хотя и не делало его слишком сложным. Был известен маршрут глайдера, точки, где он выходил на связь, а это позволяло достаточно уверенно рассчитать предполагаемое местонахождение Клима. В эту расчетную точку и вел униход лобов. Они взлетели какую-нибудь минуту тому назад. Кронин возился на заднем сиденье с ранцевым биолокатором, который Иван приказал подготовить на всякий случай. Униход летел медленно и тяжело. Под брюхом машины была подвешена массивная синеватая сигара подземного бота. Почувствовав прикосновение к своему плечу, Иван обернулся и увидел встревоженное лицо инженера. «Я допустил вчера оплошность, Иван. Не осмотрел снаряжение, в котором вы с Климом ходили по следу грибницы». «Я лично осмотрел скафандры, все в порядке», – успокаивающе сказал Лобов. «Я не о скафандрах, а о ранцевом биолокаторе. Точнее, о его счетчике суммарного биоизлучения». «Счетчик не смотрел, ну?» «Эти взрывы, что вы наблюдали с Климом, вовсе не безопасны. Суммарная доза страшная, так что счетчик попросту зашкалила. К тому же одна из частот совпадает с частотой альфа-ритма головного мозга человека. Если бы не скафандры, вам пришлось бы плохо». Лицо Ивана окаменело. «Клим без скафандра?» Без всякой надежды спросил он. «Конечно. Кто знал? А чем грозит эта составляющая с альфа-ритмом?» Кронин замялся, прежде чем ответить. «Потеря памяти, паралич. В самом худшем случае, возможно, и смерть». Несколько секунд Лобов молчал, не отрываясь от управления и не оборачиваясь. «Надевай скафандр», — сказал он наконец. «Сумеешь в такой тесноте?» «Сумею». «Потом возьмешь управление. Да поторопись». В голосе Ивана прорвалась нотка раздражения, он тут же погасил ее и закончил спокойно. «В таком деле могут решать секунды». «Могут», — согласился инженер. Он успел надеть гермошлем, голос его звучал глухо, как из бочки. Они нашли Клима на небольшой поляне, поросшей тощей рыжей травой. Помог глайдер, характерный серебристый силуэт которого был виден издалека. И на этой поляне прошлой лунной ночью хороводилась гномова кханалия. В разных местах ее стояли грибы-фонари. Только один из них сохранил подобие своих красочных форм, два других успели разрушиться. На их месте лежали зловонные разлагающиеся кучи органики, а в кучах копошились и хлюпали бледно-розовые улитки, голубые черви, черные жуки, пожиравшие разлагающуюся массу и друг друга. Клим лежал на спине в спокойной удобной позе, повернув на бок голову. Неподалеку от него, на две трети выпучившись из земли, стояло нечто похожее на лопнувший пополам огромный гриб-дождевик, а точнее на раковину, распахнувшую свои створки. В раковине, высланной внутри тончайшим пухом, как в колыбели, лежал большеголовый ребенок, похожий на скелет, кое-как обтянутый дряблой и толстой серой кожей, напоминающей слоновью. Он еще подавал слабые признаки жизни, конвульсивно подергивал головой и с хрипом открывал рот. Лобов, склонившийся над Климом и с безмерным облегчением обнаруживший, что сердце его бьется, поднял голову. «Жив!» Кронин, стоящий рядом на коленях, бледно улыбнулся в ответ. «Я подгоню униход вплотную, а ты пока осмотри». Лобов замялся, подбирая выражение, но так и не подобрав его, кивнул головой в сторону раковины колыбели. «Осмотри вот это». На лице инженера отразилась озабоченность, смешанная с брезгливостью. Но он молча кивнул головой в знак согласия и поднялся на ноги. Иван, задержавшийся возле Клима, чтобы подложить ему под голову нитридный плащ, взятый им с собой на всякий случай, боковым зрением заметил, как Алексей осторожно подходит к хрипло дышащему, издающему квакающие звуки младенцу-монстру. Как-то вдруг он обратил внимание и на то, что возле раковины колыбели свежей землей чернеет небольшая воронка. Он скосил глаза на Клима, снова перевел их на воронку, выхватил из-под головы Клима нитридный плащ, одним движением набросил его на товарища и крикнул инженеру: «Не подходи!» Оклик запоздал на долю секунды. Нога Алексея успела коснуться земли. В то же мгновение из-под нее сверкнуло тусклое пламя, раздался глухой взрыв. Кронина бросила на спину. А через секунду ударил другой взрыв, тоже глухой, но более мощный. Раковина-колыбель вместе с огнем и пылью и жидкой грязью-органикой взлетела в воздух.